Глава 27. Сосед не разделяет мое желание отметить конец истории под громкую музыку и звонит в дверь, чтобы устроить скандал. Я знаю, что если начать разговор в белье, то он будет мягче, чем изначально предполагался. Открываю дверь. Демолизин, округлив глаза, оборачивается назад, чтобы убедиться, что никто из соседей не видит меня. «Ты всем подряд открываешь в таком виде?» «Мне не звонят все подряд. Я делаю вид, что знала, кому открываю дверь». Виагра завывает бэк-вокалом к этой душераздирающей сцене. «Ты захочешь меня, только я не вернусь в руки твои, не отзовусь, как ни зови». Цитата из песни «Я не вернусь». Исполнители песни – группа Виагра. Автор песни – Константин Меладзе. Текст взят из открытых источников. Я стою в одном белье с бокалом вина в левой руке, а правой держусь за стену под попсовый аккомпанемент, который кажется мне символичным, но уверена, что Демолизин не разделяет моего восторга. Он любит электронную музыку. На моем лице застыл вопрос: «Зачем ты здесь?» Дима отвечает на мой вопрос: «Я бросил ее. Мне нужна только ты. Просто перестань сопротивляться, и все будет хорошо. Пожалуйста». Он берет меня за запястье и тянет к себе. Это все пьяные подростковые сексуальные фикции, половые доминанты или просто зависимость от страданий. Я давно не та девочка на полу. Я давно не тот цветочек, который можно было сорвать и бросить гнить на земле. Я переродилась в ядовитый неубиваемый сорняк. Я по-прежнему получаю удовольствие, когда он просит меня. Жертва — это не тот, кто снизу. Это тот, кто почему-то решил, что он сверху. Одиночеством век искупая вину, ты, быть может, поймешь. Только я не вернусь. Цитата из песни «Я не вернусь». Исполнители песни – группа «Виагра». Автор песни – Константин Меладзе. Текст взят из открытых источников. «Через неделю я собирался в Бангкок. Полетишь со мной?» «С кем ты собирался? С Катей или Аней?» «Неважно. Я хочу, чтобы ты полетела со мной. Лиза, перестань, пожалуйста». Он снова кладет свои ледяные руки на мои голые плечи и сжимает их, смотря мне прямо в глаза, пытаясь убедить меня в том, что действительно неважно, с кем он из двух своих омег хотел полететь в Бангкок. Красивый, жестокий, холодный. Он пытается договориться со мной. Между нами черная дыра, бетонный забор, внутри меня. Я знаю, что эту дверь можно открыть только изнутри, но если я ее открою, он зайдет и уничтожит меня, как Аню. Подсадит на иглу своего всемогущества и высосет из меня всю жизненную силу. Это опасная ловушка. Рядом с такими мужчинами всегда хочется расслабиться и раствориться в их силе, стать никем. Но как только ты становишься никем, такие мужчины уходят. Это всегда война. Я очень устала от этого. Мой телефон вибрирует. Я отворачиваюсь от Лизиного и захожу в комнату, пока он снимает свои черные Air Max с идеально ровными швами. В этом легко можно убедиться, если ваши глаза будут на одном уровне с ними. Димабос пишет: «Я люблю тебя. Напиши, если что-то нужно. Деньги или еще что-то». Я отвечаю: «Все, что мне от тебя когда-либо было нужно, это быть с тобой. Все остальное я могу сама. Спасибо». Я кидаю телефон на кровать и поворачиваюсь к Демолизиному, который завис в ожидании моего ответа. «Да, хорошо. Почему бы нет? Только я завтра улетаю в Рим». «С кем?» «С Аней. Не с твоей». Я презрительно улыбаюсь, пока вру ему. Говорить правду — это иметь силу справиться с последствиями этой правды. Я куплю тебе билет из Рима в Бангкок и встречу в аэропорту. Договорились? Да. Я в аэропорту в Фьюмичино, прохожу паспортный контроль и думаю, что могу остаться здесь. Здесь меня никто не найдет. Просто поменяю номер и останусь с Томом. У меня виза ближайшего родственника гражданина Евросоюза. Я могу находиться здесь 90 дней. За 3 месяца можно даже замуж выйти. Можно закончить эту историю прямо сейчас. Все условия для этого есть. Если бы дело было в условиях, дело не в самой истории, а в ее участниках. Если бы хоть кто-то из участников этой истории постарался действовать без разрушающих последствий, то цепочка трагических факторов разорвалась бы до достижения экстремума. Том встречает меня на выходе из аэропорта. «Hi, I'm so glad to meet you!» Он обнимает меня. «How are you?» «Fine. Пицца, паста and aperol». Я могу остаться здесь на 90 дней. Могу поменять номер. Но я этого не делаю, потому что я никогда не искала счастья и романтики. Меня это пугает до ужаса. Вынести счастье сложнее, чем вынести боль. Выбрав счастье, придется опустить плечи и расслабиться, перестать защищаться, отказаться от вечного напряжения внутри. Ужас, да? Я в аэропорту Бангкока. Он уже ждет меня рядом с машиной. Я говорю, что за маниакальная привязка к объекту? Это ты о себе? Он отвечает с улыбкой. Он стоит рядом со слепляющим белым кабриолетом BMW Z4. Это я о BMW. Мой огромный чемодан со шкурами женщины-кошки из секс-шопа не влезает в этот декоративный багажник. Я закатываю глаза и сажусь в машину. Не хочу решать эту проблему. Но мне смешно наблюдать, как он старается впихнуть тонну моих обличий в свою ограниченность. Так же с моей личностью. Это так символично. Ты не можешь меня вывести, Дима. Точно, отвечает он, оставляя мой чемодан торчащим из открытого багажника. Он садится рядом со мной и целует меня в щеку. Я делаю селфи и выкладываю фото в Facebook. Корпорация Мета признана экстремистской, и ее деятельность запрещена в Российской Федерации. С геолокацией Бангкок и надписью «Пиф-паф». Дима Босс точно не поставит лайк. Мы в люксе отеля «Чартиум». Чуть позже Фантом будет делать вид, что хочет спрыгнуть с балкона этого отеля. А Дима Босс будет хватать ее, думая, что она действительно сможет это сделать. Большинство попыток суицида являются демонстративными и не заканчиваются смертью. Манипуляции омег. Но не будем забегать вперед. Мы по-прежнему в самом разгаре констелляции трагичных факторов. По-прежнему никто из участников этой истории до сих пор не понимает, что делает что-то не так. Вообще, правильность поступков определяется в подсознании. Все, что человек делает и говорит, это прямая трансляция правильности из подкорковых структур его мозга. Потом сознание, которое мы привыкли считать собой, объясняет себе же эти поступки. Сознание просто рассказывает историю о том, что уже произошло. Иногда так случается, что сознание заходит в тупик. Ему не хватает интеллектуальных мощностей объяснить процессы, которые происходят на уровень ниже. Это то же самое, если 5-летний ребенок попытается пересказать твою жизнь. Рассказ получится крайне примитивным. И вот туповатое сознание, являясь безропотным наблюдателем и малокомпетентным комментатором происходящего, иногда отказывается от своих прямых обязанностей интерпретатора, потому что не может справиться. Мы в баре «Сирокко», расположенном на крыше отеля «Лебуа». На мне черное шелковое платье с тончайшими бретелями и черные босоножки. Мы сидим за столиком рядом с совсем невысоким ограждением. Здесь открывается завораживающий вид на огненный вечерний Бангкок. Смотреть на него с такой высоты одновременно прекрасно и страшно. Эта метафора так подходит к парню, который сидит напротив меня. Он прекрасен, как этот Бангкок с высоты птичьего полета, и смотреть на него жутковато. Он заказал себе какой-то стейк, а я – шампанское. Дима попросил официанта принести для меня апельсиновый сок, и когда его принесли, я вылила свое шампанское в стакан сока. В каждом моем действии есть посыл. Каждое мое действие – это метафора. Апельсиновый сок в контексте наших отношений – это попытка Димы Лизинова обрести надо мной власть. Мое шампанское в этом соке – это мое умение навести свой порядок внутри его власти. Это выходит за рамки закона джунглей и отношений между двумя альфами. Он засмеялся, когда я вылила шампанское в сок. Возможно, в его голове не возникает таких фантазийных метафор. «Этот коктейль вроде бы называется мимоза», – говорит он, отрезая кусок мертвой плоти. «По-моему, мимоза – это какой-то советский стрёмный салат на Новый год», – отвечаю я, делая глоток. «Кстати, вкусно получилось». Через час мы в Crew Champagne Bar. Я танцую перед ним, как танцевала 6 лет назад. И я чувствую этот драйв, будто подключилась к нему сквозь годы. Тот же взгляд, тот же парень, который пахнет эйфорией. Я чувствовала тогда безудержное счастье. Это сравнимо с наркотическим опьянением, потому что это оно и есть. Не синтезированное в подвальных лабораториях, а настоящее, истинное. По сути, все наркотические вещества созданы для того, чтобы почувствовать это. Но это фейк. Настоящее счастье – это коктейль нейромедиаторов и гормонов, выделенных мозгом добровольно, а не под насильственным воздействием. Я благодарна Диме за то, что испытала рядом с ним. И я хочу повторить этот коктейль. Заказать, как в ресторане. У этого коктейля есть цена, и я должна отдать за него свою обиду. Я танцую с закрытыми глазами, балансируя между двумя сокровенными сладостями. Между свободой и медалькой обиды, завернутой в золотую фольгу. Свобода — это не то, чем награждают тебя извне. Это то, что ты осмеливаешься взять по-взрослому, отдав взамен свои детские медальки. Я подхожу к нему, чтобы пригласить на танец. Протягиваю ему руку. Он улыбается. Это один из нескольких моментов в этой истории, когда я по-настоящему поверила в хэппи-энд. «Давай поженимся», — говорю я. Он смотрит на меня с удивлением. Сейчас мне кажется это выходом из всех проблем. Это официальное заявление всем участникам этой истории. Подтверждение серьезности. Подтверждение существования. Кажется, это имеет смысловой вес. Смешно, конечно, что в этой точке мне показалось, что штамп в паспорте имеет смысловой вес, учитывая мою связь с женатым мужчиной. С женатым мужчиной, который на следующий день после моей помолвки с Димой Лизиным написал, что все рассказал своей жене и хочет быть со мной. Констелляция трагичных факторов на этот момент достигла предельной температуры. И я еще раз убедилась, что понятие правильности решения всегда зависит от конкретных вводных данных в определенный момент. Вчера моя помолвка с Димой Лизиным казалась решением всех проблем. Сейчас, когда босс написал, что ушел от фантома, я вновь повисла в неопределенности, как призрак невесты, болтающийся на проводах на моем балконе. Тем более, что Дима Лизин не дал никакого ответа. Я облегченно закрываю глаза. Ходатайство стороны обвинения о конфискации имущества отклонить, так как в процессе судебного следствия не было доказано, что имущество было получено незаконным путем. Приказываю наложить штраф в размере 500 тысяч рублей.